Историк Гарольд Гледвин полагает, что Ниарх пошел в Индию, затем в Индонезию и достиг берегов Южной Америки. А люди, предназначавшиеся для колонизации новых земель, положили начало культуре инков и майя. Это предположение совершенно невероятное. Не говоря уже о том, что указанные культуры ничего общего не имеют с эллинистической, оставленной Александром повсеместно в Азии. Простой расчет сроков плавания показывает, что деревянные суда не могли прослужить так долго в тропических морях, где незащищенное дерево быстро разрушается червями-древоточцами. Гораздо вероятнее, что флот Александра, вернее, Ниарха, стал огибать Африку, и у берегов Юго-Западной Африки погиб бесследно, что соответствует полному отсутствию каких-либо исторических сведений о судьбе флота и самого Ниарха. Небольшие эллинистические суда обычно спасались от бурь на берегах. На открытом побережье берега скелетов они не смогли найти убежище и погибли все до последнего судна. А спасшиеся люди неминуемо нашли свою смерть в безводной прибрежной пустыне. Чезаре прочитал статью до конца при сосредоточенном внимании товарищей. «Знающий человек», — одобрительно заключил художник. «Я недаром удивлялся, что суда чем-то мне знаком. И амфоры». «Что ты говоришь, Чезаре?» — изумилась Леа. «Ты как будто сам нашел эти корабли. А вообще очень интересно». «Тут есть еще заметка», — спохватился Чезаре. «Другой специалист, на этот раз геолог, Кейн из Витватерсрандского университета в Йоганнесбурге, поддерживает историка. Он снимает главное возражение. Как могли корабли сохраниться 2 с лишним тысячи лет в прибойной зоне? Геолог утверждает, что корабли затонули на гораздо большей глубине, недоступной волнам. Но общее поднятие побережья пустыни Намиб вывело область гибели флота на глубину, доступную водолазам, и произошло это недавно. По всему побережью отмечены неожиданные возникновения рифов в прежде глубоких водах». «Так и есть», — не удержался Андреа. «Помните, Чезаре, вы говорили о странной безжизненности подводных скал там, где корабли?» «Как странно. Вы точно заговорщики», — обиженно нахмурилась Леа. «Будто вы где-то там были, а от меня скрываете. Чезаре тот почему-то прячет газеты, я заметила. Это что, секрет? Или сюрприз?» «Сюрприз, дорогая. Все это пустое, ненужные шутки. Я иду в ванну, а потом обедать. Сандре, Сандреа, пора на концерт».